Двойственность – активное умение. Существо, обладающее данным умением, может создавать временную копию самого себя. Время – трясек, развитие – нет, уникальное, божественное. Откат – 24 часа. Советую не искать ответ, как им пользоваться у системы. Попробуй сам и узнаешь. Я еще не умею изучать умения без алтаря или не в личных покоях. Не до конца разобрался. Демон не дал мне договорить. Его лапы мгновенно сомкнулись вокруг моей головы, и острые иглы вонзились прямо в мой мозг. Крик боли застрял у меня в горле, но яркая вспышка агонии также внезапно угасла, и я обнаружил, что моя голова снова свободна. Это было похоже на шаг в пропасть. Я еще долго приходил в себя. Твои мозги буквально забиты всяким ненужным хламом. Даже удивительно, что ты научился получать уровни и развивать характеристики. Видимо, ты достаточно упертый. Я почистил твой мозг. Не пугайся, ничего не стер. Просто навел порядок в том бардаке, в котором ты жил. Показал, как правильно развиваться. Учись дальше, и ты сможешь понять, какую силу дает призвавший тебя мир. Иголка ты шебутная, а предупредить? Ничего себе заявка. Ты мне там какую-то херню понаделал, и я даже не знаю что. Не-не, нахер, я так не играю. Убирай свое воздействие из моей башки, немедленно. А то я уйду. Не уйдешь, и убирать ничего не буду. Я ничего не добавлял, никаких установок, приказов, даже не собирался. Просто прочистил тебе мозги. Ты сам по себе, я тебя не подчинял. Зараза, смотри, у меня иголки поотрываю. Благодарю за подарок. Значит, изучить это умение я должен самостоятельно? Да, хорошо, найду, значит, время и постараюсь это сделать. Очень уж привлекательно оно выглядит. С тобой пойдет моя тень. К сожалению, покинуть эту планету я пока не в состоянии, но отправить с тобой своего помощника мне под силу. Прими мой второй подарок. И Хагиткая или Хагиткая, не знаю даже, склоняется его имя или нет, протянул мне стазис-куб, отличающийся от обычных цветом, естественно черный. Мы же с демонами сотрудничаем, значит со злом, и все должно быть черное. Классика. Что это такое? Куб призыва, уникальная вещь, одноразовая. Когда тебе понадобится помощник, призови его, разбив куб. Он поможет. Слушай, а не окажешь ли ты мне еще одну услугу? Мне нужна небольшая армия, я тут одной планете войну задолжал, так, небольшую по местным меркам. Мне бы бойцов 500 и недорого, уровня так 8-го. Вдруг у тебя есть связи? Возможно, я могу с этим помочь. Дай мне время, я свяжусь с оставшимися верным слугам Создателя и подам им весть. Но нужно время. А ты все больше мне нравишься, игольчатый. Приятный тип, жрешь правда много, а так классный мужик. Ты же мужик, я искусственно создан. Половая принадлежность отсутствует как понятие, но если тебе так удобно, то пусть будет мужской. И говоришь как человек, ты же в моей башке копаешься? Да, я прямо узнаю некоторые фразы. А как бы иначе я донес до тебя свою мысль? Человек, не будь глупым. Взаимодействие с твоим сознанием – это просто данность, обеспечивающая наше общение. Даже голос ты слышишь у себя в голове. Я не умею говорить, лишен этой функции. Так и знал, что это полный попадос. Еще вопрос есть. Почему я? Кровь. Твоя кровь яркая. Первые разумные твоей планеты были колонистами Сеятеля. Они уже касались инфополя и сущностей, поэтому имели определенный опыт. Но Вселенная слишком велика, чтобы обеспечить покрытие полностью. Поэтому первые разумные выживали сами, самостоятельно. И в тебе пробудилась кровь предка, умеющего сотрудничать с системой. Это очень важный навык. Твоя планета была засеяна во время существования первых богов, еще не растворившихся в мироздании, от этого она так ценна. Из-за этого система и бог, управляющий данным участком пространства, выпили ее досуха. Слишком велик потенциал такой расы, и не использовать его себе во благо – глупость. То есть уничтожить к херам 7 миллиардов человек – это нормально? Жизнь вообще переоценена. Гораздо важнее воля, что ведет существо к возвышению. Твоя раса – это камень, брошенный в воду, и волны только начинают расходиться. Это я уже слышал от других, повторяйтесь. Воля мертвых рас, их стремление к жизни и возвышению. Слабым тут нет места. Ага, лапшу эту другим заливай. Воля. Блядство это и жадность тупых уродов. Я много раз себе это говорил и скажу еще раз. Вы жестко обосрались, втянув землю в это говно, и я сделаю все для того, чтобы создатели этой структуры пожалели. Зуб даю, даже два. Могу челюсть заложить. Уж что-что, а игровая индустрия на нашей планете была развита так, что найдутся земляне и поумнее меня. Реалоп такое устроит, выдерут во все щели каждого бога и каждую сущность, как сказал один старый пердун. Попляшите еще. Кстати, почему именно игра? На моей планете это очень популярная тема, а во вселенной не уверен. Если ты про системы развития, то это всего лишь образ, наиболее подходящий вашему миру. Ты слышишь именно те слова на общем, которые объясняют суть. Для вас это игра, для других работает молитва, третий приносит жертву. Варианты бесконечны, и их сочетание тоже. Даже название сущности как система, это не ее настоящее имя, это то имя, которым вам удобно называть это явление, которое наиболее близко вам по значению. Сейчас башка лопнет, то да не то, так да не так, забили короче, у меня уже перегруз мозга наступил. А еще есть умения халявные, больше ничего предложить не могу. Я всего лишь тень былого величия, умение, что досталось тебе, единственный экземпляр, а я его разработчик. Именно оно послужило причиной смерти моего создателя. Я думаю, мы закончим на этом. У тебя свой путь, отдохни, пока я ищу тебе подходящее войско, а мне нужно отлучиться. С тобой на связи будет мой слепок, он уже близко. Знаешь, демон, если подвести весь итог нашей с тобой беседы, то в этой драной вселенной творится просто полный бардак. Я правильно понимаю, все, что сейчас происходит, это инерция предыдущих действий и ничего больше. Никто не пытается что-то упорядочить, наладить, пользуются пока есть возможность. Да, как бы то ни было, это действительно хаос. Порядок предтечий полностью разрушен. Вселенная катится в пропасть, и нет той силы, что смогла бы починить сломанное. Еще вопрос. В казармах в других мирах поклоняются тройке, создателю, стирателю и танцовщице. Кто они такие? Почему они это сущность системы? Ты сам и ответил на свой вопрос. Система – сильнейшая структура Вселенной как раз по той причине, что ее создатели – трое великих первых богов, имена ты знаешь. Именно из их слияния родилась система. Они слышат тебя, запомни это. Им плевать на богов, но даже мельчайших жучок способен достучаться до них и получить ответ. Попробуй сам. Да я пробовал, а потом забил, только денег кучу вбухал. Ты куда? Чертяка, еще ж не договорили. Не желая, видимо, продолжать разговор и не прощаясь, демон перестал изображать человекоподобную фигуру и, собравшись в облако, устремился в провал. Вот и поговорили. Засранец игольчатый. Я достал шарик умения, который мне подарил демон, и устроился поудобнее. Он был холодным и шершавым на ощупь. Казалось, что он мерно пульсирует в руке, тьма пожирающая свет. Закрыл глаза и погрузился в сосредоточение, стараясь уловить суть нового умения. Вокруг меня царила тишина, и я постепенно отключался от внешнего мира, погружаясь все глубже в свои мысли и ощущения, исследуя тонкие потоки энергии, которые теперь текли в моем сознании. Но стоило только впасть в медитативное состояние, как, ломая кусты, ко мне устремилась чья-то здоровая, тяжело дышащая туша, а спустя время показался и сам новый гость. Это был тот невежливый дядька из трактира, здоровый, толстый и заросший как бомж. На этот раз он был в простых драных штанах и босиком. И, собственно, все. Увидев меня, он радостно улыбнулся во все свои четыре оставшихся зуба и почесал репу. Смешной и абсолютно нелепый тип, что в таверне, что в этом прекрасном лесу. Ему самое место на теплотрассе. Ну, здоров, я тут, и... Привет, это ты, получается, со мной пойдешь, борода? Ну да, а то, драться-то умеешь, тебе зубы кто выбил, дурилка? Да так, упал, много раз упал, на кулак. Смешно, звать тебя как? Бочвардалина я, тута. Не, так не пойдет, слишком длинное, буду звать тебя Бочкой, как по мне вылитый. Устроит? Ага, нравится. Садись, Бочка, я тебя угощать буду, а то вы тут голодные все, как не знаю кто, а я добрый нынче. Бочка сел, точнее попытался, вот только стул не был рассчитан на такой вес, и в итоге он смешно грохнулся на землю, что его совершенно не смутило. Кое-как сев, он подогнул ноги и уставился на меня, мол, раз обещал кормить, то давай. Накормив очередного обжору, сожравшего, наверное, недельный запас еды, я уже собирался ложиться спать, как Бочка, закатив глаза, нормальным голосом произнес: «Я нашел тебе отряд, 300 бойцов». Командир Шила, это древний воинственный род, они готовы помочь тебе. Стоимость найма отряда на выполнение задания – 300 000 монет системы, не более 10 дней. 6-й уровень бойцов, но могу тебя заверить, это очень опытные воины. Я даже не раздумывал, беру. Как мне с ними связаться? Переместишься на нужную планету, призовешь мой слепок и оставишь возле портала. Он подаст координаты наемникам и в ближайшее время те прибудут. На этом прощаюсь и желаю тебе удачи, человек. Бывай, демон, увидимся еще. Не дадут мне поспать, конечно, придется собираться и возвращаться обратно. Свернул лагерь я быстро, бочка тихонько дрых на земле, будить я его не стал, раз могу призвать, то скоро увижу. Но вообще сам тип мне не нравился, бесполезный он какой-то, только пожрать и может. Что ж, Лаал, пусть танцует тебе великая, я иду мстить. Если есть в этом мире колесо сансары, с удовольствием скурил бы с тобой трубочку. И даже не важно, что мы были знакомы так мало, гораздо важнее то, чему ты меня научил. Слава Тела. Глава 4. Портал на планете Траковианцев встретил меня старыми добрыми табличками-указателями и настоящим летним теплом. Круглый домик, где я познакомился с Сати, я обошел и отправился сразу на таможню договариваться насчет доставки своих наемников на планету. Если эта высокомерная дамочка сидит там, то выслушивать ее речи у меня не было никакого желания. Встретили меня достаточно приветливо. У них имелось разрешение командира гоплитов на мои действия на территории архипелага. И даже скорое прибытие моего отряда их не удивило, хотя и не порадовало. Пришлось писать целое письмо, в котором я детально описывал, что планирую делать, уверял, что мои наемники не будут представлять угрозу жизни для мирного населения и союзников. В общем, всячески их заранее оправдывал, хотя даже не знал, с кем буду иметь дело. Наконец, канцелярщина была закончена, я получил пропуск и мог быть свободен. Мне оставалось только дать команду Шилу и ждать появления отряда. Я достал черный куб и активировал его. На материализацию бочки понадобилось несколько минут. И тут он умудрился все сделать не так, материализовавшись в 1,5 метрах от земли, лежа. Бахнулся он так, что земля сотряслась, весу-то в нем немало. Спустя некоторое время, кряхтя, он поднялся с земли. «Чудак ты, бочка, а нормально появиться не можешь? Это же единственный твой призыв, нужно быть посерьезнее». «Мы, Чава, мы тут?» «Да я так, спал и хлоп, уже тут». «Ага, тут наша следующая цель, передай координаты Шилу, дождись его и потом тащитесь к тому порту, что за холмом, его сразу видно. Я буду ждать вас там, пойду пока поговорю за корабли». «Бочка, согласно идентификации, имевший 15-й уровень, обладал такой роскошью, как сообщение по сети, что очень облегчало мне жизнь. Сам я связаться с наемниками пока не мог. Сделаем, ага». Оставив бочку у портала и настоятельно попросив его не совершать глупостей, я направился в порт, где сразу же отправился к местным чиновникам. Мне нужны были 4 корабля в аренду. Корабли были. После последнего неудачного рейда многие потеряли абордажные команды и были готовы поработать на доставке войск, тем более за звонкую системную монету, поэтому найти нужное количество кораблей не составило труда. Администрация не кочевряжилась и дала на это добро, но сам контракт я должен был заключать самостоятельно, никакой помощи оказывать они мне не собирались. Дело оказалось несложным. Капитаны просиживали задницы в ближайшем трактире. Я угостил их местным вином и познакомился. От такого жирного и практически безопасного заказа никто не отказался. Допив местное кислое вино с новыми компаньонами, я отправился смотреть корабли. Ничего нового мне, правда, не показали, я в них не разбирался. Довезут куда надо и ладно, большего мне от них и не требовалось. Контракт на перевозку обошелся дешево. Я заплатил по 1500 системных монет за каждый корабль, еще и питание получил бесплатно. Теперь оставалось только объединить 2 части моей задачи и можно начинать действовать. Эх, жаль, Ацы был потерян так бездарно. Наемники, в количестве 300 шестиуровневых бойцов подошли достаточно споро. Все они принадлежали к одной расе и выглядели достаточно необычно для землянина. Высокие, массивные, с небольшими широкими хвостами, прикрытыми броневыми пластинами, одетые в одинаковые кожаные доспехи, усеянные шипами, поголовно вооруженные топорами, короткими копьями и круглыми щитами, они выглядели устрашающе. Полностью закрытые рогатые шлемы, с узкими прорезями для глаз. Даже сюда, к порту, они спустились в полном боевом снаряжении и стройным походным строем. Где-то за ними медленно плелся осколок демона. Ну что же, настало время познакомиться с моими новыми солдатами и понять, что это за существа. Наемники производили серьезное впечатление. Организованные, хорошо тренированные, не чета местной вольницы. «Приветствую вас, воины. Я кот, ваш наниматель. Кто ваш командир?» Из первого ряда вышел вперед кряжистый воин и снял шлем. Командир был очень стар. Его лицо было покрыто шрамами, заметно что сделанными специально, а не полученными в боях. В жесткую на вид кожу воина были врезаны металлические пластинки, их было 6 штук, 2 пластины гребнями от лба, загибаясь к затылку. Дядька, наверное, не очень любит получать по черепушке, там от удара пластина легко череп раскроит. И еще по 2 пластины пересекали щеки вертикально с двух сторон. Это явно был не человек. Толстая бычья шея, длинные толстые лепехи ушей, прижатые к черепу, украшенные десятками мелких колец, массивные челюсти, выпирающие вперед с толстыми короткими клыками. Все говорило о том, что предком наемника было совершенно другое существо, не примат. Он был абсолютно лыс, что сильно выделялось на фоне общей жесткой короткой шерсти, покрывающей тела наемников полностью. Вот типичный бандит с большой дороги, только хорошо откормленный после качалки. Сила так и перла из воина. Прямо чувствовалось, как переливаются мышцы под броней. На груди воина висело здоровенное ожерелье из небольших костей. Судя по тому, что кости имели разный уровень свежести, появились там не одновременно. Скорее всего, это враги, убитые лично шилом. Его солдаты также могли похвастаться такими ожерельями. Носили они их не скрывая, как признак доблести. «Я, Шила, командир армы, из народа Свартгардов. Приветствую нанимателя кота. На моей родине наниматель зовется Гардар, и впредь я буду звать тебя так. Твой помощник, редкостный дурак, научи его нормально говорить, а то быть ему битым и не раз». «Рад знакомству, Шила», — ответил я. «Согласен, что он странный тип, но то, что он гоплит, тебя не смущает». Шила кивнул, его взгляд был пристальным и пронзительным. Он явно оценивал меня, взвешивал мои слова. Свартгарцы, судя по всему, ценили силу и решительность, и мне нужно было доказать, что я достоин быть их гардаром, и не таких били. К делу. Постановка задачи, цели. Как я понял, нам предстоит путешествие на местных кораблях, хотелось бы знать подробности. Шила ведь не настоящее имя? Нет. Заключая контракт, мы возвращаем наши имена роду и берем новое имя для войны. Арма готова к выполнению контракта. Чтобы не было неточности в дальнейшем, прошу показать твою платежеспособность. Отлично, ответил я. Впереди нас ждет много работы. Давай обсудим детали задания и начнем погрузку. Аванс в 100 тысяч устроит? Вполне. Я коротко объяснил всю суть задачи. Захват островов, уничтожение всех очагов сопротивления и спокойный последующий отход. Местные традиции позабавили командира наемников, пробурчав что-то про стадо небитых идиотов. Он не стал тянуть время и, получив аванс по контракту, одним движением руки приказал отряду грузиться. Бумажный договор никто даже не пытался сделать, все вершилось буквально на словах. Мне было лень, а наемнику просто плевать. 4 кораблей не хватило. Наемники были по размерам больше, чем местные, и не собирались вылезать из брони. Пришлось потратить еще несколько часов, чтобы найти еще 3 корабля. В итоге мой флот вторжения насчитывал уже 7 кораблей. Как только все погрузились, я обсудил с капитанами маршруты их задачу по десантированию наемников и последующему их сбору. Те, собственно, не удивились такому раскладу, не мы первые так делали, местные традиции. 2 дня до прибытия на первый остров прошли в спокойном плавании. Мы сразу подгадали время штурма под раннее утро и даже высадку осуществили точно там же, где в свое время я высаживался с кораблей Марка. Я собирался идти первым, чтобы прикрывать бойцов, вдруг там сразу обнаружатся гоплиты проклятых. Хотя я опрашивал местных, и никто больше не пытался нападать на острова после гибели отряда Марка, перестраховаться было нужно. На вопрос Шила о том, почему я так самоуверен с 14 уровнем, я просто показал ему своих юнитов. Впечатление они произвели, особенно уровни. Одного гоплита я завалю спокойно. Естественно, не сам, но для меня никакой разницы, опыт то мне пойдет. Высаживались мы под тревожные сигналы дозорных проклятых, даже не скрываясь. Обстановка на острове была напряженной. Лодки, приближающиеся к берегу, сопровождал только гул волн, разбивающихся о скалы, и крики морских птиц. Дозорные проклятых били тревогу, их сигналы эхом разносились по всему острову. Противник отступил к основным силам и даже не пытался сдерживать атакующие войска. Уже в центре острова нас ждала небольшая армия проклятых. Стоило наемникам выйти на расстояние броска дротика, как проклятые с дикими криками бросились в атаку. Выйдя на открытую местность, Наемники постепенно выстраивались в боевые порядки, образовав два клина по флангам и немного продвигаясь вперед. Наблюдать со стороны за сражением было интересно. Я остановился в сотне метров за сражающимися, несколькими ударами топора срубил часть деревьев и, создав устойчивую площадку, забрался на получившуюся башенку. И не пожалел. Как раскаленный нож режет масло, вот как выглядело сражение наемников против проклятых. И хотя численность противника почти в два раза превышала нашу, сражение было проиграно ими почти сразу после его начала. Я ожидал, что Шила будет принимать удары и играть от обороны, но единственное время, что они стояли на месте, понадобилось, чтобы образовать строй. А затем свардгарцы, как единый организм, бросились в атаку, причем бегом. Собственно, сражения как такового не было. 15 минут, и орущие от ужаса остатки армии проклятых начали разбегаться, кто куда, пытаясь спасти свои жизни. Согласно нашему договору, опыт оружия и зерна принадлежат наемникам, поэтому я не удивился, когда, выигравший бой отряд, разбившись на небольшие группы, пустился в погоню, догонять испуганных противников, забирать трофей так со всех, не то что местные. Помню, как Лорал возмущался моим предложением добить остатки сбежавших врагов. Может быть, это бы и спасло нас тогда, гоплиты бы встретили заранее, и можно было хоть немного подготовиться. Сам Шила и несколько его бойцов обошли поле битвы и умением собрали зерна. Я с облегчением вздохнул. Первое серьезное испытание было успешно пройдено. Наемники показали себя с наилучшей стороны. Их дисциплина, сила и умение были очевидны. Спустившись с моей импровизированной башни, направился к Шила. Он стоял в центре поля битвы, наблюдая за своими бойцами, которые собирали доспехи и оружие из трупов и приводили себя в порядок после боя. «Гардар, остров в твоей власти. Мы собираем трофеи и уходим в назначенную точку. Через два дня, как договорились, я на своем корабле приду за тобой. Сила и смерть. Благодарю, Шила, вы великолепно сражались. Как я понимаю, без потерь. Стадо немытых людишек, не знающих силы строя, это просто смазка для моего топора и ценный опыт. За моей спиной стоят тысячи предков, род создан для войны. И пусть никакой чести сражения с таким слабым противником нет, сейчас моему роду нужны деньги. Ты платишь, я убиваю. Мне это нравится. Будь добр, попроси своих бойцов спалить все знамена противника, они меня раздражают. И еще, вы не использовали огненные шары, почему? Слабый противник, такое оружие лучше держать на крайний случай. Во многих новых мирах умения стоят слишком дорого и зачастую воины воюют без них. Вы из старых, можно сказать и так. Не став продолжать беседу, Шила кивнул, отдал приказы и отправился на корабль. Чуть позже к нему присоединились и остальные наемники. Провожать я их не стал, сигнал подан, осталось дождаться моего врага. Как обычно, перед серьезной заварушкой меня потряхивало. Я выпустил юнитов и приказал им спрятаться вокруг леса, прикрыв меня со всех сторон. «Эй, выкормыш демона, жрать будешь?» «Буду». «Чё, зачем обзываешься?» «Неприятно». «Ну знаешь, я ожидал серьезного помощника от твоего хозяина, а получил черте что, вот без обид». «Угу», бочка, дорвавшись до халявы, потирал руки в ожидании. Я вывалил целую жареную тушу земного кабанчика на стол, умылся, отрезал себе кусок и приглашающе махнул рукой, налетай, мол. Бочка на гигиену даже не стал отвлекаться и начал немедленно пожирать жирное текущее соком мясо, вытирая руки об себя же. Свинота, блин, этот товарищ, навязанный мне демоном, мне категорически не нравился и ничего с этим поделать я не мог. Оружие и броня у тебя есть? Чем ты сражаешься? Не, я силен. Кулаками бью, во, и бочка показал мне свой здоровый пудовый кулак. Так дело не пойдет, тебя любой нормальный боец по стенке размажет. Броня, как я понимаю, у тебя тоже в пузе спрятана, да? И увидев утвердительный кивок, я пригорюнился, сплошной бесполезный кусок сала. Нахрена я вписался в эту движуху с этим толстым чудом? Достал косу и доспехи и протянул их продолжающему нажираться союзнику. Но на доспехи тот смотрел строго отрицательно, хотя коса была вполне по нраву. «Держи, ладно, хрен с ней, с броней, возьми оружие, мне твоя помощь будет нужна, много кулаками не навоюешь». Косу, бочка таки взял. Я попросил его помахать оружием, чтобы оценить уровень, и тот оказался неожиданно не так уж и плох. «Великая, твой танец пусть принесет мне удачу, и надеюсь, ты меня не подведешь». Сидя у костра, в окружении спрятавшихся юнитов, я долго и старательно обдумывал план будущей драки, И чем больше я думал, тем больше он мне не нравился. Все выглядело как предельно глупая затея. Это издалека хорошо грозить да думать, сейчас всех поубиваю и заживем. Мыслями о мести хорошо жить, а вот мстить надо еще поучиться. Это не мой мир, и многие законы мне тут совершенно непонятны, те же проклятые, они и называются мною проклятыми только потому, что так народ их зовет местный. Ничего страшного я у них не находил, жертвоприношения не видел. Обычные люди, иногда стойкие в бою, иногда нет. Может, не так уж они и плохи, пленных-то я не брал, спросить некого. Да и сравнивать мне было с кем, тех же каннибалов, я бы 100 раз вырезал и мысли бы не возникло. У небольшого костра, под открытым красивым звездным небом лезло в голову всякое. Как говорил кто-то из классиков, одиночество делает людей умнее. Вот и буду сейчас обсасывать тревожащие меня мысли, может и надумаю чего путного. Мечты мечтами, а реальность такова, я же бойцов нанял, денег не пожалел, остров вырезал. Рядом этот толстяк спит, непонятный, то ли помощник, то ли соглядатый. На всякий случай, 10 юнитов залегли возле бочки, если ночью он попытается меня грохнуть, ему хана, а я спать уйду подальше. План действий был прост, один гоплит, один труп, штурмовики в количестве 40 штук, и таких уровней делают нафиг 100 его юнитов, и самого вояку легче легкого. Мне останется только трофеи собрать, бодаться по-честному я не собирался, но вот мысль о том, что придет сюда не один, а несколько, как в прошлый раз, не давала мне покоя, печенкой чуял, херню делаю, значит надо подготовиться, спать будем потом. Первым делом я собрал всех юнитов, и приказал им нарубить засеки по всему лесу, так чтобы пройти никто не смог, оставить только один путь. Долго с факелом изучал лес и тропинки, пока не нашел самую интересную на мой взгляд. Широкая, ведущая через специально прорубленный лес, она предназначалась для всадников на гранках, или товары возить, или еще чего, но посчитав, что противник точно не пойдет через лес, тем более на своем оцелотле, я приказал вырыть здоровенную яму, куда нужно было навтыкать кольев. Штурмовики, конечно, хорошие ребята, но вот копать не умеют ни хрена, да и лопат у меня не было, это не паук, что мог куда хочешь зарыться. С горем пополам, они выкопали, а скорее выжрали своими клювами, пару кубов земли и растаскали ее по лесу, колья уже я сам точил и вбивал. Закрыть все это сверху, оказалось той еще морокой, это я в книжках читал, как ямы делать, в реальности все оказалось плохо. Тут меня спас толстяк, проснувшийся от грохота падающих по всему острову деревьев. Оценив мои страдания, он быстренько ушел в лес и спустя несколько минут приволок кучу тонких веток, а затем буквально несколькими движениями застелил яму так, не докопаешься, даже цветочки воткнул и мелкие веточки. В общем, сделал красиво. Под утро все было готово. Треть леса была практически уничтожена, я приказал засеки сделать, а юниты нахреначили деревья так, что не то что враг не пройдет, да и мне придется выходить по той же тропинке с ямой по берегу идти до точки встречи. Враг не пришел, сука такая, нам пришлось подождать. Потом еще, теперь я был 100% уверен, что будет жопа, и оказался прав. Проклятые явились почти через сутки. Местные традиции с моим появлением явно полетели на плаху рациональности. Правда, их уже бы ничто не спасло. Я подготовился в битве. Тройка гоплитов ворвалась по выбранной мной тропинке, даже не попытавшись разделиться. Ни о какой чести и дуэли тут и говорить не приходится, сюда шли убивать. Они явно спешили, потому что бросились в бой сломя голову, оставив своих юнитов сильно позади. Слуги врага в лесу нарвались на засевших в засаде моих юнитов и начался дикий замес. А пока там лес вокруг бурлил и звенел, пришло время и мне оголить клинок. Я напал подло из засады. Еще ранним утром, обойдя весь центр острова и найдя подходящее место, затихарился на одном из высоких деревьев возле тропинки, где чуть не уснул в ожидании. Бочку на дерево я загнать не смог, пришлось присыпать его землей и спрятать неподалеку, надеясь, что на него не наступит. Поэтому, когда в зоне моего прыжка показался первый одетый в белые доспехи рыцарь в развивающемся за ним плаще, я его пропустил. Пропустил и второго, а вот третьего, как настоящий убийца-ассасин, пропустить уже не имел права. Спрыгнул прямо ему за спину и несколькими ударами костяным жалом разорвал ему шею, практически перерубив позвоночник. Минус один. Первый, скачущий сломя голову, провалился в яму и потерял юнита, здорово приложившись шлемом о стенку ловушки. Собственно, на этом мой успех столь скоротечной схватки и закончился. Удар воздухом сшиб меня с тела убитого гоплита и больно ударил о стволы деревьев. Там же мне пришлось сразу уворачиваться от фаербола, пущенного вдогонку, а затем меня помчались убивать. Мой союзник не торопился вылазить мне на помощь, а командовать своими юнитами без браслета было пипец неудобно, тем более что они все были живы и сражались с толпами слуг врага, отсекая их от хозяев. «Бочка, драная ты туша, помогай давай!» И наконец-то Бочка не подвел. Яростно взревев, он вылез из-под земли и бросился в атаку. Каким-то чудом умудрился увернуться от очередного фаербола, выпущенного очухавшимся попаданцем в яму, и костяной косой снес всаднику, несущемуся на меня, ногу и лапы оцелотля, практически сразу выбив его из строя. Вот это я понимаю, засадный полк. Правда, падающий раненый гоплит тоже оказался не лыком шит, даже с таким ранением, он умудрился спрыгнуть с своего ездового юнита и лежа, несколькими ударами подрубить моему толстому помощнику обе ноги по колено. С диким воплем раненый Бочка отбросил косу, упал на своего противника и принялся дубасить того кулаками. Отвлекал как мог, в общем. Будем считать, что 1-2 в мою пользу. Правда, запущенный поток воздуха раскидал драчунов в разные стороны друг от друга, но толстяка это не остановило. Он тут же шустро пополз к истекающему кровью противнику и снова принялся его бить. Третий оставшийся гоплит, успевший уже применить 2 заклинания, окутался защитной аурой и понесся на меня, немного пошатываясь и замахнувшись здоровенным двуручным мечом. Если он был бы без ауры, я бы разделал его как нифиг делать. Шустро проскользнув под клинком, я пнул его в спину, давая ускорение, и рыцарь на бегу вписался головой еще и в ближайшее дерево. Вот это хорошо пошло. Благородно ждать, когда противник очухается, я не стал, и подскочив принялся рубить защищенную аурой тушку, не давая ему подняться. Мощь ауры была достаточно высока, чтобы меч не мог ее пробить. Даже жало только чиркало по ауре, не пробивая ее. Но пинать и толкать ошалевшего от удара противника это не мешало, поэтому я следующим делом влепил тому еще жирного пинделя под сраку, снова уронив начавшего подниматься рыцаря. Зато противнику аура проблем не доставала. Отряхнувшись и очухавшись от такого позорного удара, он немедленно атаковал меня целой серией яростных ударов, пытаясь успеть за время действия защитного заклинания достать меня. Бой был предельно нечестным, мне оставалось только защищаться и выжидать, когда аура исчезнет. А тот словно очухался от 2 ударов головой, или обиделся за пинок по 5-й точке, очень уж активно начал меня давить. Сражаться с неуязвимым ублюдком не стал, а разорвал дистанцию, устремился в лес, плутая как заяц. Интерфейс показывал, что я потерял уже 10 юнитов, значит, пришла пора вызывать новую группу. Да и помощь надо выданному мне демоном помощнику. Бочка, в сторону. Тот, продолжающий избиение еле трепыхающегося под ним противника, как змея скатился и спрятался за труп оцелотля. Гоплит, до того валяющийся как тушка, резко сел и начал дергаться. А я запустил фаербол прямо в открытое забрало шлема. Это было, по сути, первое боевое использование фаербола для меня. Башку гоплита просто разорвало на части. Все пространство вокруг него на пару мгновений превратилось в красный туман из мелкодисперсной кровяной пыли. Ух, кто потом этот доспех будет отмывать, я уже заранее знаю. Вызванная группа юнитов наконец-то смогла заняться моим преследователем, оставшимся одним, и, окружив его, держала в ожидании, когда спадет аура. А я тем временем сражался с слугами, прорвавшимися через мой засадный полк, на которых натолкнулся сразу после распыления башки гоплита. Те спешили на помощь своим хозяевам. Судя по тому, как они лопались под моими сокрушительными ударами, данная шайка гоплитов имела весьма непрокачанных слуг, как и у того пиздюка, что я убил в свое время недалеко отсюда. Порубав их на куски, а юнитов оказалось немного, я вернулся к главной проблеме. Гоплит врага стоял в окружении моих монстров и никуда не двигался. «Эй, мужик, может, поговорим?» «А терять мне нечего, судя по всему, почти все слуги врага были уже уничтожены, и мои юниты, потеряв почти половину отряда, сейчас добивали остатки. Я сразу материализовал еще 12 штурмовиков, мало ли, гад выкинет какую-нибудь херню. Нам ни о чем говорить, иномирец. Предатели, что наняли тебя, скоро будут блевать кровью на дыбе, в ожидании, когда жрецы вырвут их сердца. Склони голову, я убью тебя быстро. Да знаешь, я не спешу умирать, но может стоит немного поговорить?» Знаю, что ты не сдашься, но как насчет поединка без использования заклинаний? Честь по чести, один на один. Посмотри вокруг, твои слуги мертвы, твои соратники мертвы. Я уже победил. Что скажешь? Ты мне говоришь про честь? Умри, мразь! Заорал Гоплит, видимо не собирающийся драться честно, и начал кастовать какое-то заклинание. Движения были мне незнакомыми, но я прямо шкурой почувствовал, что нужно срочно сваливать отсюда. Вот только куда? То, что тварь сейчас делает, скорее всего убьет всех, кроме самого Гоплита. Поэтому решение было принято молниеносно. Я рывком бросился под ноги Гоплита, проскочив под завершающим каст движением и оказавшись за спиной урода, двумя руками обхватил его шею, запрыгнув, по сути, как на коня. И я был охрененно прав. С неба ударили молнии и разверзлись небольшие порталы, откуда с огромной скоростью вылетели несколько сотен камней с мою голову размером. Юнитов окружающих врага практически сразу стерло стремительными ударами, земля от падения камней тряслась так, что я, кажется, понял, где я уже такое чувствовал. В прошлый раз, когда гоплиты воевали, а я раненый валялся в могиле, вот это силища. Хорошо хоть радиус действия был не такой большой, все что было на расстоянии десятка метров от гоплита было стерто нахрен. Зато бочка оставался вне действия заклинания и тем спас себе шкуру. Спустя пару мгновений после того, как это падение метеоритов прекратилось, у гоплита закончилась аура, и его тщетные попытки сбросить меня с своего горба закончились для него плачевно. Используя жало, пробил доспехи в нескольких местах, разрезая сухожилия и кости и лишая его фактически возможности шевелить руками, а затем уронил обездвиженного противника на землю. Затем также неаккуратно срезал ремни с шлема и отбросил его в сторону. Передо мной оказался взрослый мужик лет 40 с небольшой седой бородкой, скрививший рот от страшнейшей боли. «Все, дядька не боец. Ну вот, я же тебе говорил, надо было попытаться честно, вдруг бы получилось. Так что поговорим, но разговаривать со мной тот не собирался». Вместо этого он щелкнул чем-то во рту, и его голова и челюсть начали стремительно меняться. «Мля, мне очередного монстра не хватало тут еще». Я начал быстро кромсать тело прямо сквозь доспехи, но тварь, которая выклевывалась из тела гоплита, оказалась живучее. Руки, что должны были быть фактически неспособными к движению, неожиданно зашевелились, и сквозь доспехи начали выползать лапы монстра. И только когда я снес ему башку, тварь наконец затихла, в попыхах и попытке захватить себе сильного юнита, я не успел достать стазис куб и в итоге довольствовался только зерном. Ну нахер, очередные ублюдки, которые используют людей. Или что это за херня? Идентификация мертвого, развороченного монстром изнутри тела ничего не показала. Ну и ладно, дожидаться пока тот полностью переродится я не стал, и то радость. Возможно, поэтому они и проклятые, ведь что те из себя представляли, я так и не узнал. Можно считать, что чистая победа, 3 гоплита, минимум 15 уровня, в 1000 опыта мне точно выйдут. Но немного помучившись, я смог таки прямо на ходу вывести строку опыта. А расту же, с каждым разом получается все проще и проще. Опыт 2689-5800. Это за троих 1500 штуки с горкой, восклицательные и вопросительные знаки, ни хрена себе, им еще не нравится сражаться, пора собираться и валить отсюда. До прибытия моих кораблей оставалось всего несколько часов. Но сначала мародерка. Мои новые юниты, честь им и хвала, достаточно быстро сожрали все 3 тела гоплитов, оставив мне 2 целых и 1 сильно изуродованный доспех. Я даже не постеснялся и посчитал, сколько дырок я в нем сделал, пока долбил эту перерождающуюся тварь. 28 раз пырнул. Маньяк просто. 3 зерна духа приятно дополнили картину, по ним я и вычислил, что 2 гоплита были 15 уровня, а главнюк, с которым я дрался, 16. Но основным богатством были, конечно, стазис кубы, 320 штук, полностью заполненные воинами 6-9 уровня. С моими предыдущими трофеями, это выходило чуть больше 500 бойцов. Очень даже немалая сила. Осталось стать гоплитом, вкачать себе умения, увеличивающие армию юнитов, и я сам себе легион. Правда, что они могут сделать против этой камнедробилки, в которую я недавно попал? Вот чистая смерть, если не умеешь телепортироваться. Блин, надо же еще новое умение от демона выучить. Найти пару дней и засесть за изучение. Мелочь типа шатров, одежды, куча оружия и доспехов для юнитов также порадовала глаз. Правда, для меня ничего путного ни в оружии, ни в доспехах не нашлось, и долго еще не найдется. Но и такому богатству я был невероятно рад. Рейд полностью удался, и тем более окупился. Глава 5. Дотащив трепыхающуюся, стонущую тушу бочки до берега, я устало уселся на камень и стал ждать появления моих кораблей. Первое дело было сделано. 3 гоплита отправлены в ад. Я неплохо затарился трофеями. В общем, все сложилось достаточно удачно, если не считать раненого толстяка, валяющегося возле моих ног. Его культи, правда, уже успели поджить. Но могу точно сказать, в ближайшие пару недель он не боец, хоть и спас меня, дурак. Самолечения у него не было, а все остальное зависело от регенерации. Во всяком, таблеток я ему надавал с запасом. Дурак ты, бочка, зачем прямо в лоб то полез, в спину надо было бить. Хотя, конечно, кто ожидал, что этот пиздюк так будет прыгать с одной ногой. Ну, мы зато победили. Ладно, молчи, силы береги, сейчас нас заберут, будешь путешествовать с комфортом. И спасибо. Вскоре показавшиеся корабли, увидев машущего меня, отправили за мной лодку. Шило держал штаб на моем корабле, где я с ним и поздоровался. На его груди в ожерелье из трофеев появилось 4 новых фаланги пальцев. Блин, почему всем так нравятся поделки из костей? Хотя я и сам такой, не лучше. Вон, жало всегда держу так, чтобы выхватить в одно мгновение и перерезать глотку любому. И костяных доспехов у меня целая гора. Гардар, действуем по плану. Я смотрю, все прошло не слишком удачно. Нормально, действуем по плану. К нам пришло 3 гоплита, пришлось немного повозиться. Продолжаем поход. А ты великий воин, Гардар. Не каждому под силу сражаться даже один на один с гоплитом, а твой счет за день уже 3. Хотя твои слуги, это, конечно, интересные твари, очень знакомые. Я был максимально нечестен, устроил ловушку, лес весь там порубил, чтобы они погли только там, где мне надо. Но один смог меня удивить, их вожак. Он что-то сделал и начал перерождаться в какую-то непонятную тварь. Я уже видел похожие, но там в людях прямо монстры сидели, твари Мора. Ты сражался с падальщиками Мора? Да, любят они натягивать кожу разумных существ на свои тела. А про твари с гоплита, я изучил данные планеты, нам противостоят существа, поклоняющиеся богу-паразиту. Интересное существо, абсолютно безумное. Если носитель его силы приносит себя в жертву в его честь, то он одаряет того даром перерождения. Видимо, это твой случай. Скажи мне, Шила, вот ты знаком с Мором. Как может человек продаться ему? Что этот безумец может предложить такого, что тот предает своего напарника? Судя по твоим глазам, свежая история и еще болит. Есть у Мора и его королев одна вещь, за которую любой разумный продаст душу. Не знаю, как они умудрились создать такое, но да, за каплю крови Мора, многие бы продали все на свете. Что она дает, эта вещь? Ты даже не представляешь, насколько свежо мое воспоминание о этом человеке. Возрождение. Уникальное умение, недоступное даже богам. Работает просто как часы. В любой момент ты можешь создать слепок своей души и спрятать его в тайном месте, так как он имеет прямую связь с Создателем, а в случае его смерти, возрождает его, настоящего, живого, а не раба. Страшная вещь, цивилизации и миры гибли из-за того, что их меняли на возрождение. Но насколько я знаю, камней возрождения было сделано немного, меньше 10, так что твой человек должен был предложить очень достойную цену за камень, как минимум планету. Знаешь, это действительно многое объясняет, надо будет подумать хорошо по этому вопросу. Следующую неделю я был простым наблюдателем. Каждый день приносил в мою копилку войны новый остров. Наемники блистательно справлялись и сами. Судя по всему, отправлять еще кого-то на защиту своих островов Белая крепость не собиралась. А значит, веселье в самом разгаре. Гарнизоны в глубине архипелага были гораздо меньше, чем на первом острове, не больше пары сотен вояк. Соответственно, наемники просто прогулочным шагом уничтожали их один за другим. Я даже не высаживался сам, готовясь к следующей битве и накачивая самолечение по максимуму, отвлекаясь только на попытки выучить заветное умение. Пусть в предыдущей драке я практически не пострадал, спасибо подаренной броне, но все равно было неприятно. Потеря 3 гоплитов — слишком сильный удар для тех, кто контролирует архипелаг. В крепости оставалось всего 6 рыцарей и около 1000 бойцов с 6 по 10 уровень. Ну, это та информация, что я успел добыть за это время от немногочисленных пленных, что приводил ко мне командир наемников. Бойцы в крепости уже были не из ватаг пиратов, а регулярной частью армии проклятых. Немалая сила, если так рассудить, и мои наемники мне тут не сильно помогут. Да и контракт подходил к 10-дневной отметке, обратный путь Шила сказал, что не будет считать. Остров, на котором находилась Белая крепость, был в 2 днях пути, по сути им заканчивался архипелаг, и это был самый большой и уже достаточно хорошо заселенный остров. Крепость, правда, оказалась не такой уж и серьезной. Порт, на пару десятков кораблей, невысокие древние обветшалые стены, окружающие высокий холм, куча домиков, пристроенных рядом с ними, небольшой такой рыбацкий городок, 1000 на 1500 жителей. Тут жило мирное население, под защитой от потенциальных набегов, как я понимаю, в основном рыбаки и сборщики морских водорослей. Никаких страшных жертвоприношений и даже мест для их совершения я не видел. Мирно носились детишки, женщины и мужчины занимались своими делами. Собственно, уничтожением этой крепости я мог завершить данное себе обязательство по отмщению за Лаала. И этот мир меня больше не задержит, от слова совсем. Как я это сделаю, это отдельный вопрос, конечно, над ним придется еще поработать. Ну а затем остается придумать, как совершить второе великое деяние, чтобы серый рот обратил на меня внимание. Рассчитывать совершить подвиг тут, на Тракове, было абсолютной глупостью. Захват архипелага на такое точно не тянул, а ввязываться в сражения, что идут на втором континенте, мне не сильно хотелось, условия там были жесткие, только в отряде под командованием лис или местных траковянцев. Дисциплина — это не то, что я бы хотел. Шила к захвату крепости я даже не попытался привлечь, да тот и отказался заранее, когда я рассказывал ему про план по архипелагу. Я платил за захват островов, задание было выполнено. Для штурма нужно гораздо большее количество бойцов, и цена соответственно была гораздо выше. В итоге на последнем захваченном острове мы распрощались. Я сидел на новеньком отце, Бочка тоже горцевал на своем юните, он почти до конца отрастил свои волосатые ноги, правда пока без пальцев, поэтому регулярно сваливался. Я надеялся, что хотя бы Бочка не утонет бездарно, пока мы двигаемся навстречу врагу по морю. Для дальнейшего путешествия, благодаря оцелотлям, корабль нам был больше не нужен, можно отпускать их обратно. Я отдал, скрипя сердцем, 200 монет наемникам и завершил сделку. Приятно было с тобой работать, Гардар. Если понадобятся бойцы, зови, ты знаешь, как нас найти. Взаимно. Скажи, Шила, а гоплиты среди вас есть? Найдутся, только цена за одного сильно дороже, чем за рядового бойца. Стандартная 6 армы может по стоимости найма доходить до 1 000 000 монет на миссию. Дорого, конечно, но я подумаю над этим вопросом, мне понравилось с вами воевать. Удачи тебе и твоим воинам. Пусть Великая танцует для тебя. Я безбожник, Гардар. Я верю только в свой топор и братьев. Сила и смерть. В общем, очень быстро мы остались одни. Благодаря зоркому глазу Бочки мы миновали пару патрульных кораблей и умудрились высадиться поздней ночью абсолютно незаметно с другой стороны острова. Охрана тут неслась спустя рукава. Дозорные, которые должны были нас увидеть и поднять тревогу, мирно спали в дозорной башенке, выставив несколько чучел, изображающих солдат. Поделка, не рассчитанная на прокачанное зрение гоплита. Тут Бочка повел себя как настоящий опытный диверсант. Он знал, как идти, куда идти, так чтобы никто даже учуять не смог, что вражины ходят прямо под носом. На мой немой вопрос, откуда такие навыки, тот пожал плечами. Жрать хотел, научился. Его имя я в итоге сократил до Бо, так звучало благозвучнее, тем более что мое отношение к толстяку разительно поменялось. В моих планах, надежных как швейцарские часы, было совершение нескольких диверсий с помощью юнитов, с достаточно простой целью, вырезать как можно больше солдат в крепости. 6 гоплитов за раз я, конечно, не потяну, даже если они все 15 уровня, но напакостить по мелочи смогу легко. Главное — разведать и посеять панику, и свалить, разворошить, так сказать, осиное гнездо. А затем я вернусь к команде Сати и предложу штурмовать Белую крепость. Я уверен, что они не устоят от участия в таком мероприятии, как бы ни пытались они держать себя в руках и вести тонкую политику сдерживания, такая победа принесет гораздо больше пользы всем лисам. Сати не отвертится от такого соблазна, ее свои же не поймут, тот же Варк, нормальный такой вояка. Тем более, что перевес будет на их стороне, и армия будет уже от Сати, и платить за нее будет не надо. А я даже участвовать не буду, посмотрю, как справятся местные, и свалю нафиг в казармы, или к торгашам, отвлекусь немного, пока идет мой заказ. Слишком я слаб выходил по характеристикам для 14 уровня. В общем, задача по проникновению на территорию врага была выполнена с блеском. Мы лежали в каком-то кустарнике, возле возделанных полей и думали, что делать дальше. Бо оставил меня на время и свалил куда-то в поля, откуда принес два подсохших рваных травяных плаща. Нацепив их на себя, мы, следуя инструкции толстяка, просто вышли на узкую дорожку, ведущую к крепости, и пошли в поселение. Мне не сильно нравилось такое откровенно хамство к противнику, правда, толстяк был достаточно убедителен, но мое согласие он получил только после того, как продемонстрировал ауру, которую мог накладывать на себя и нескольких человек, ауру невнимания. То есть мы шли спокойно, как обычные путники, не привлекая внимания. Остров был достаточно большой, тут находилось несколько городков. Чтобы пройти от одного конца до другого понадобилось бы пара дней минимум. И нас просто игнорируют. Замечают, но не обращают внимания. Именно так Бо поступил, когда нашел меня в таверне. Я тут же потребовал со своего спутника поделиться умением, но у того не было такой возможности, что меня, конечно, опечалило. Слепок демона начинал приносить пользу и немалую, но жадина был первостатейный и прожорлив вдобавок. Только к следующей поздней ночи добрались до цели назначения, и все на своих двоих. В саму крепость мы, естественно, не попали, ночь на дворе, охраны очень много, по городку возле крепости ходили патрули, не столько следящие за порядком, сколько выполняющие рутинные функции охраны. До нас никто не докопался. В трактирах бухала тьма народа, вокруг постоянно сновали какие-то пьянчуги. Судя по тем разговорам, что мы слышали, к крепости пришел огромный флот, часть из которого была наемной. Люди Красного дома высадились в порту, провели тут несколько дней и отправились дальше, забрав с собой большое количество войск крепости. Даже часть гоплитов с ними уехала. Но некоторые корабли флота оказались не у дела и осталось на месте, команды, сойдя на берег, отрывались по полной. Дело принимало интересный поворот, уж не по мою душу они намылились. Надеюсь, Шила и его бойцов они не успеют перехватить. Воины-свардгарцы отменные, но против такого количества точно не устоят. Правда, размер отряда, отправившегося в неизвестном направлении, откровенно смущали. Даже если половина бойцов из крепости забрали, то это 500 бойцов и минимум 3 гоплита. Плюс большое количество войск красных. Что-то они затеяли серьезное, слишком серьезное. Мои размышления о том, что происходит, прервал неуемный Бо, который нагло завалился в первый же попавшийся трактир, выглядящий скорее как сарай, а не приличное заведение. Стены из одной доски были с такими щелями, что можно было руку просунуть. Внутри было соответственно трешово, воняло сивухой и табаком так, что топор вешай. Выбил себе и мне целую скамью у небольшого столика, скинув оттуда троих мертвецки пьяных моряков и усевшись толстой жопой, да так, что дерево затрещало, начал орать. Четко так и громко, старательно привлекая внимание всех выпивох и самого хозяина, худого как щепка, пучеглазого мужичка с редкими седыми волосами, зачесанными назад. Лицо трактирщика искажал гигантский шрам, будто половину лица у него содрало, а потом как попало сшили обратно, из-за чего один глаз у него сильно косил. Хозяин долго всматривался в Бо и меня, пытаясь просверлить взглядом, затем, кивнув служке, отправил его к нашему столику. А демонский засранец все не унимался. «Хозяин, жрать, вина, хозяин, бляя, я чуть сквозь землю не провалился. Нахрена я вообще поддался его авантюре? Из меня диверсант как из говна лопата. Еще и плащ этот дурацкий, даже доспехи не снял. Я чувствовал себя максимально неуютно. Мы находимся в логове врага и творим полный писец. Вот это я понимаю уровень идиотизма». Постарался усесться за толстяком в самый уголок и, стараясь не отсвечивать и продолжать себя материть на все лады, повелся, как будто я какой-то супергерой. В одиночку крепость бить, и ведь не знаю даже, что на меня нашло, что я посчитал такие действия адекватными. Что я сделаю, подойдя к крепости? Скажу «здрасти», «забор покрасьте», «всех убью», «один останусь». Я и так тут сижу как лампочка, в синих доспехах, любому видно, что я чересчур не местный. Навряд ли аура Бо так сильна, что это не заметили. Мы очень сильно выделялись, и ростом, и моими латами, и толщиной демона, местные как на подбор были жилистые и тощие. Осталось только стражу дождаться. Я приготовился призывать юнитов и думал, как нам прорываться из поселка и уходить с острова. Планы по диверсиям я резко пересмотрел, лучше поздно, чем никогда. Кот, ну ты чё, еда же, да, вина. Не прошло и буквально 5 минут, как паренек Слушка принес поднос с 2 тарелками, наполненными кашей с мясом и кувшином вина с небольшими стаканчиками. Еда была средней паршивости, но я и не такое уже едал, плюс моя всеядность. Она не добавляла плюсов в виде вкусовых качеств к еде, но организм гораздо проще относился к любой пище. Следующие пара часов прошли в одном темпе. Каждые 5 минут Бо выпивал кувшин, съедал все принесенные харчи, давал Слушке монету, которую выпросил у меня, и все продолжалось по новой. Матросня, которую толстяк выкинул с насиженного места, пыталась пару раз предъявлять, но получив тумаков, уютно устроились на полу. Бил мой попутчик хорошо. А мушки, а вы чё такие дерзкие, а? Очередная троица пошатывающихся матросов, одетых в короткие широкие штаны и безрукавки на голые жилистые тела, еле держась, пришла выяснять причину нашей борзости. Их товарищи, до сих пор валяющихся в бессознанке в углу таверны возле небольшого давно нерабочего камина, за это время успели попинать все, кому не лень, но те были просто феерически угошены в хлам. И я их прекрасно понимал, то, что местные называют тут вином, в итоге оказалось неплохим портвейном, правда слегка крепче, чем надо. А насколько это злая штука, я сам знаю. Выйдем. Бо, успевший за пару секунд сожрать всю кашу, тут же поднялся и слегонца ткнул в лицо одного из доходяг своим здоровым кулаком, тем самым уложив того на пол, только пятки сверкнули. «Нших бью, влизмарыши!» Тут же раздался ор откуда-то из-за соседнего стола, и прежде, чем я успел осознать, что произошло, завязалась драка. «Да что тут вообще происходит? Это мы то заморыши?» На толстяка набросилось 8 человек, и он, смачно поплевав на кулаки, ухая и крякая, как утка-мутант, раздавал направо и налево, причем делал это так сноровисто, что я следить не успевал. Судя по всему, Бо был доволен, теперь стала понятна его фразочка про потерянные зубы, видимо, не везде такие задохлики с ним дерутся. Сам я в драку не полез, никогда такое не любил, правда, поесть и выпить мне тоже не дали. Какой-то вообще тощий смырчок, отлетевший от удара толстяка в мою сторону, радостно лыбясь, будто на праздник попал, влепил мне пощечину и тут же окончательно лег от моего удара в его челюсть. Драться я не хотел, но кто меня спрашивал? Тут в дело уже и лавки пошли, и кружки полетели. Пришлось закатать рукава и присоединиться к бою, бить кого ни попадя. Меня даже азарт какой-то захватил. Это не была драка на смерть. Смерть тут, скорее всего, бывает случайной. А был именно веселый пьяный мордобой, 2 молодчиков против 10 матросов, а то и 2. Закончилось все достаточно быстро. Отправив в нокаут всю честную компанию, мы расплатились с хозяином и покинули данное заведение. Правда, он долго разорялся, что мы порушили весь его бизнес и нужно заплатить за убытки. Бо протянул мне руку, требовательно спросил за деньги, я достал 10 системных монет, надеюсь, этого хватит. Правда, толстяк так не думал. Пересчитал богатство в руке, он закинул 3 монетки хозяину, забрал кувшин с вином, показал кулак всем оставшимся и вышел из трактира, засунув оставшиеся деньги за пазуху. «Всех за мой счет!» Дружный восторженный гул побитых мужиков был нам наградой. Свежий воздух подействовал отрезвляюще, после того балагана, в котором я только что участвовал. Правда, демонский звездюк не собирался останавливаться, схватив меня за плечо и обняв одной рукой, он принялся орать песни, размахивая кувшином. «Нет, я рассвет, вино до дне, я не согрет, я на вине, Бо, блять, хорош!» «Потише давай, мы и так привлекаем внимание». Я как мог пытался образумить сошедшего с ума толстяка, но тот ни в какую не унимался. Пока я шипел и тыкал того в бок, мы шли и шли, по дороге встречая такие же пьяные компании и выпивая почти со всеми на посошок.